И с чего вообще все началось? Белый клык создали, чтобы бороться за права фавнов. Почему это потребовалось? Когда люди разделили себя на фавнов и остальных и когда начали презирать их? Вопросы на эти ответы я искала в сети, но находила лишь обрывочную информацию, что исток этого проистекал со времен еще до Великой войны. Продолжая упорядочивать зацепки краем сознания отмечала возвращение девушек. Пира заняла свою кровать со свитком в руках, а Руби с Вайс расположились за столом, решив потратить оставшуюся часть времени до занятий на подготовку к тестам. Ловлю на себе отрешенный взгляд Пиры. Прерываю информационный поиск и поворачиваюсь к ней, продолжая вырезать фигурку. «О, прости, я тебя отвлекла», — спохватилась она с извиняющейся улыбкой. «Что тебя тревожит?» Вопросительно склоняю голову на бок. «Ну, знаешь», — неуверенно начинает. «Твой намеренный проигрыш, и те слова. Я, конечно же, ничего не имею против», тут же взмахивает руками. «Просто, этот твой способ ведения боя. Как думаешь, он подошел бы мне?» Складывает руки перед собой и с робкой улыбкой смотрит на меня. Подравниваю последние детали фигурки и начинаю добавлять в нее цвета, задумчиво рассматривая девушку перед собой. «Мой способ ведения того поединка может ей подойти, если она хочет пригасить ореол своей славы, проигрывая намеренно, но в то же время обучая своего соперника. С одной стороны, это поможет другим студентам, но с другой, Пере самой есть куда расти. В любом случае, твой путь, тебе решать», — говорю ей, переключая внимание на фигурку в моих руках, наполняющуюся цветами. «Я понимаю, но все же, что бы ты сделала на моем месте?» — смотрит с мольбой во взгляде, ожидая моего совета. «Думаю, тяжело вздыхаю. Тебе пока рано начинать помогать с обучением других. Лучше сосредоточиться на оттачивании своих навыков и дальнейшем их развитии. Конечно, по моему мнению, личность сама должна определять свой путь, как тенно прокладывали свои судьбы, но здесь можно сделать скидку на возраст и то, что это лишь совет. Следовать ему или нет, решать только ей». «Хорошо», — с широкой улыбкой говорит Пира, заставляя меня повторный раз вздохнуть. Вновь ощущаю на себе то забытое чувство наставничества. Встряхнув головой, прогоняю воспоминания. «Ты ведь продолжишь мне помогать?» — осторожно уточняет Пира. «Конечно», — согласно киваю, на что она радостно улыбается и, кивнув в ответ, отходит к девушкам, помогая им с их теоретической подготовкой. Точнее, только Руби, так как Вайс и так прекрасно усвоила теорию, но при этом она не упускает любой возможности укрепить свои знания. Доделываю последние штрихи мини-копии Вайс, в мыслях оценивая успехи Пиры. За прошедшее время учебы мы дополнительно тому, первому поединку, провели несколько тренировочных боев в лесной части территории Бикона, точнее, тренировочных спаррингов. Настоящим боем это назвать сложно, так как свои способности я почти не использовала, иначе все заканчивалось бы довольно быстро. Пере и так сложно было поддерживать мой настоящий темп сражений, но она училась и с каждым поражением становилась лучше. Статуэтка закончена. Получилась мини-копия Вайс в ее белом боевом наряде с рапирой, прижатой гардой к груди и направленной лезвием вверх. Вайс с благодарностью принимает поделку, и Руби, как и ожидалось от нее, тут же просит сделать такую же фигурку для себя. Пира молчит, но по ее виду можно сказать, что она также хотела бы себе свою мини-копию. Заверяю их обеих, что в свободное время займусь этим, и напоминаю о времени начала следующего занятия, коим была история. В отличие от других предметов, направленных на повторение пройденного материала, Бартоломью продолжал свою историческую экскурсию, добравшись до так называемой фавновской революции. Начало этой войны приписывают к попытке других королевств переселить всех фавнов на Минаджери, указывает на карте на юго-восточный, самый маленький континент. И хоть революция фавнов закончилась подписанием мирного соглашения, не стоит забывать, что это произошло всего несколько лет назад, и отголоски того времени до сих пор доходят до нас. Кто-нибудь из вас испытывал на себе дискриминацию по отношению к своему виду? Своим резким вопросом многих застает врасплох. Пара студентов с задних рядов поднимают руки. Спустя пару секунд промедления за ними следует скарлатина. Интересно, почему она на уроке нашего курса, если сама на втором году? Для нее это как дополнительный предмет? Ужасно, просто неприемлемо. Тем временем продолжает Ублик. Вы, будущие охотники, защитники. Вы должны помнить, что подобные невежества порождают насилие. Это не только вызывает еще больший раскол в обществе, но также создает большую опасность со стороны гримм, привлеченную таким негативом. «О, значит, этих животных можно будет использовать в качестве приманок», — раздался тихий смешок с заднего ряда, но недостаточно тихий, чтобы его не услышал преподаватель. «Мистер Винчестер», — довольно резко воскликнул Ублик, — «смотрю, вы горите желанием подробно разобрать время войны за права фавнов. Может, вы скажете нам, какое событие стало поворотным моментом в этой революции?» Чуть ли не навис над ним. Молчание было ответом. «Весьма печально. Я попрошу вас задержаться после урока. Видимо, вам необходимо кое-что повторить», — отпил из своего термоса, мгновенно вернувшись за преподавательский стол. «Да, мисс Шни, битва при форте Кастл», — уверенно говорит Вайс, опустив поднятую руку. «Произошедшая на третьем году войны», — с гордым видом добавляет. «Замечательно», — чуть ли не подпрыгивает он на месте. «И кто может сказать, что позволило фавнам победить в этом сражении?» «Мисс Сникас». «Как оказалось, командующий фортом решил атаковать силы фавнов на опережение, но не учел, что большинство фавнов прекрасно видит в темноте. В итоге его вылазка провалилась, армия разбита, форт захвачен, а сам командующий оказался в плену». «Такой блестящий», — по словам Ублика, — ответ выдала Пира, в процессе которого сидящая рядом со мной Блейк кидала на меня короткие, непонятные взгляды. «Ах, да, при первой же нашей встрече я ей говорила, что отлично вижу в темноте. Возможно, она приняла меня за фавна. В любом случае мне все равно, кем меня считают. Несмотря на общественное мнение, я все же считаю фавнов подвидом людей и причисляю всех к одной расе». В конце урока, пока остальные покидали аудиторию, не только Винчестер задержался в ней. «Доктор», — отвлекаю его от разбора многочисленных бумаг на столе. Бартоломью Ублик был не только преподавателем, но и доктором наук, ученым. Вполне понятно его желание называться более высоким титулом. «Странно, что другие мало обращают на это внимание», — продолжая называть его при обращении преподавателем. «А, мисс Касси, может ли такое быть, чтобы вы принесли новый материал для исследований?» Тут же оторвался от своих записей Ублик, с нездоровым блеском в глазах уставившись на меня. Отрицательно качаю головой. «Жаль», — мгновенно погрустнел он. «Вы, наверное, хотите узнать о ходе проведения моих исследований?» Не дав мне ответить, продолжил быстро говорить. «К сожалению, пока что никаких зацепок не удалось найти. Но не переживайте, я сделаю все возможное, чтобы отыскать подсказки к месторасположению тех руин, что вы нашли», — возвышенно произнес он, стукнув себя в грудь, едва не взобравшись на стул. «Это, конечно, хорошо, что доктор продолжит вести поиск зацепок возможного существования Аракин в этом мире, но меня в данный момент интересовало совсем другое. Вы знаете, с чего начался весь этот раскол между людьми и фавнами? Может, он, как историк, знает ответ?» «Это весьма непростой вопрос», — а я внезапно обратился по имени, устало сняв и протерев свои очки. «Просто они животные», — себе под нос буркнул Кардин, сев на первый ряд. «Мистер Винчестер, прошу вас немного подождать. У нас еще будет время обсудить ваши взгляды», — обратился к нему Ублик и после повернулся ко мне. «На это повлияло множество факторов. Можно сказать, что основа этого появилась еще до событий Великой войны, когда некоторые королевства использовали рабский труд, преимущественно фавнов. Но и главный фактор состоит в том, что недалекие люди просто боятся спокойно воспринимать то, что фавны слишком отличаются от них. Разве различий так много?» С сомнением склоняю голову на бок. «Среднестатистически», — согласно кивает Ублик, — «фавн сильнее человека. Как сегодня было сказано, многие из них обладают дополнительными особенностями, вроде ночного зрения, не говоря уже об особенностях внешнего вида, которые, порой, выражаются очень ярко. Их уродство выражается ярко». «Мистер Винчестер», — хмурится Ублик, — «если вы не можете спокойно воспринимать фавнов, то хотя бы помните, что перед гримом все равны. Вы поступили в эту академию, чтобы стать охотником, защитником», — очень медленно, как для себя, произносит он последние слова. «Вам напомнить, что в своей профессии вы обязуетесь сражаться не только за людей, но и за фавнов, а также, узнав все, что можно, покидаю аудиторию под продолжающуюся скоростную лекцию доктора. Надеюсь, Ублик отпустит Кардина до начала практики, иначе посылка, отправленная Ардисом вместе со снаряжением, прибудет зря. Пов руби. Итак, начался мой любимый предмет в академии. Нет, конечно, мне нравятся и другие уроки, Ну почти, но практику с мисс Гудвич я люблю больше всего, ведь здесь я могу увидеть новые виды оружия. Это так захватывающе. Конечно, у моей команды оружие занимает верхнюю строчку моего личного рейтинга. Рапира Мертина-Стервайз с барабанным магазином, копье Милоперы, принимающие три формы, разнообразные арсеналы, ну и, конечно, моя малышка в самом верху, Крисент Роуз. Жаль, что ей приходится лежать в моем шкафчике, мне ее так не хватает. Несмотря на это, весьма интересно наблюдать за тем, что могли придумать и сотворить умы других студентов. Хотя больше всего мне бы хотелось взглянуть на загадочный арсенал Аи, ее богатую коллекцию оружия. А мы ведь с ней еще договорились, что я помогу в создании ее трансформирующейся модели. Правда, времени на это пока что не находилось, все отнимала учеба, но я обязательно создам вместе с Аи ее наикрутейшее оружие. Мой партнер сидела рядом со мной на трибуне перед ареной и ждала начала, всем своим видом олицетворяя спокойствие. Это было удивительно, что первый незнакомый человек, заговоривший со мной в Биконе, стал моим другом. Видимо, мои навыки общения не так уж плохи, как говорила Янг. Удовлетворенно киваю самой себе. Правда, знакомство моей напарницы с сестрой прошло не слишком удачно, но никто ведь не пострадал, и они в конце концов помирились. Бросаю короткий взгляд на Янг, которая с уверенной улыбкой ожидает начала. Вот уж кого также привлекают практические занятия. Только меня новыми встречами с механизмами, а сестру драками. Ничего не имею против, но оружие круче. Итак, давайте начинать. Выходит в центр арены профессор Гудвич. Первыми сегодня будут. Да, мисс Касси прерывает выбор соперников на своем планшете, заметив поднятую руку Ай. Доброволец, как обычно, коротко говорит она, не слабо удивив этим меня. Как необычно, поправляет очки преподавательница. Что же, вы участвовали всего в одном бою. И раз вы сами вызвались, прошу на арену, делает приглашающий жест. Это было весьма необычно. Ай обычно предпочитала участие в наблюдении. А после ее проигрыша, до сих пор не до конца верю в это, ее почему-то не вызывали. Но сейчас, вашим противником будет, начинает искать ей соперника мисс Гудвич. Кардин Винчестер, прерывает ее Ая. Это возможно, вы уверены, удивляется такому выбору. Ая ведь проиграла участнику команды Кардинал. И теперь даже профессор думает, что мой партнер слабый. А ведь она победила Перу. Правда, этого никто, кроме нашей команды, не увидел. И хорошо, иначе сестренка бы мне голову открутила за то, что я не позвала ее тогда. Я не против, говорит Кардин с самодовольной улыбкой, поднимаясь со своего места. Мисс Гудвич утверждает противников и оба уходят за своим снаряжением. Весьма необычно, что наш лидер решила выступить, высказывается Пира. Может, на нее повлиял наш обеденный разговор, пожимает плечами Вайс. Я лишь надеюсь, что она воспримет этот бой серьезно. Думаю, если она воспримет его серьезно, выделила интонацией это слово, то расправится с Кардином в мгновение, нервно хихикнула Янг, наверное, вспомнив что-то свое. Да, это точно, отстраненно говорю я, припоминая ночной бой Аи с Пирой. Обе наших команды с интересом ожидают начала этого поединка. Первым на арену ступает Кардин в своих латах из булавой. Появление же Аи выходит ярким. Она была одета в свой боевой наряд и с тяжелыми на вид перчатками, но не это приковывало к себе внимание. Все без исключения молча с удивлением смотрели на покачивающиеся в такт движения длинные, кроличьи коричневые ушки у нее на голове, пока Ая подходила к центру арены. Неужели она все это время скрывала их? Но я не заметила их в тот момент, когда застала Аю в ванной без одежды. Случайно, совершенно случайно, и совсем не рассматривала ее. Да, похлопала по предательски загоревшимся щекам, надеясь, что этого никто не заметил. К счастью, всеобщее внимание было приковано к арене. Да ладно, ага, громко засмеялся Винчестер, а я с самого начала подозревал, что ты маскирующийся фавн. Так интересовалась сегодня ими, отсмеявшись, произнес он. Наверное, твое уродство на лице тоже можно списать на вашу расу, издевательски указал булавой на рог на лбу. Мистер Винчестер, потрудитесь выбирать выражение, гневно сказала мисс Гудвич, и я не отставал от ее эмоций. Как вообще можно было так себя вести? Да он просто в голос издевается над ней, зло проговорила Янг. Уделай его, Ая, внезапно выкрикнула Вайс. Что? По-моему, он это заслужил, заметив наши удивленные лица, не ожидавшие такого от нее, независимо добавила она. Последовав ее примеру, Мы также начали подбадривать моего партнера, вызывая раздражение у Кардина своими выкриками. Особенно там, где Нора пожелала сломать ему ноги. Но это вообще ее стандартное пожелание. Ая лишь один раз коротко кивнула нам, качнув ушками в такт, никак больше не реагируя ни на нас, ни на слова Винчестера, молча ожидая начала. «Вы готовы?» «Начали», — дала отмашку профессор, отойдя к краю арены. Никто из них не спешит нападать первым. Ая, замерев на месте, стоит неподвижно, а Кардин с показательной легкостью играется с булавой, перекидывая ее с плеча на плечо. Наконец, ему это надоедает, и он делает первый ход. С разбега наносит прямой удар сверху вниз. Ая на шаг отходит в сторону, пропуская булаву, которая создает небольшой взрыв при соприкосновении с полом. Такое оружие у Кардина. С помощью праха он может буквально подрывать его при том, что булава сама остается невредимой. Он продолжает размахивать ею, стараясь достать Аю, которая вновь применяет тактику уклонения, никак не отвечая. «Нет, только не снова», — пораженчески восклицает Вайс. «Не думаю, что Ая и на этот раз решила проиграть намеренно», — задумчиво говорю, внимательно наблюдая за ее движениями. «Что-то в них отличается от того боя. Думаю, она дает ему шанс», — делает предположение Пира. «Прости», — вопросительно поворачивается к ней Вайс. «Взгляни на ее выражение лица», — кивает она на арену. В отличие от боя с Расселом, Ая почти не следит за движениями Кардина и даже скучает, неуверенно заканчивает. Мысленно с ней соглашаюсь. Вот это меня и цепляло. Всегда внимательный взгляд нашего лидера сейчас выражал одну лишь скуку. Не удивлюсь, что уклоняясь от размашистых ударов Винчестера, Ая еще и зевает под своей маской шарфом. Весело думается мне. Кроме как убегать, ничего не можешь. «Да», — раздраженно выкрикивает парень, остановившись на месте и переведя дыхание. После его слов Ая странно на него посмотрела и кивнула, подняв в защитном жесте перчатки. Кардин, видя это, усмехается и замахивается булавой. Ая отбивает перчаткой его оружие в сторону и наносит последовательные удары по кирасе, заканчивая одновременным выпадом кулаками в воздух, буквально создавая перед собой ударную волну, отбросившую Кардина назад. Просто потрясно. Это какова должна была быть сила удара, чтобы создать такое, или это особенность ее перчаток? Обязательно нужно будет задать ей эти вопросы, а пока бой продолжается. Кардин встает с пола и со злобой во взгляде бежит на Аю. На этот раз он осторожен. Удерживая булаву двумя руками наносит дробящий удар наискосок. Ая перчаткой отводит его в сторону, но Кардин тут же возвращает оружие себе, принимая им удары на грудь. С трудом выдерживает натиск, но ударная волна вновь отправляет его в полет. Ая спокойно дожидается, пока Кардин медленно поднимается. Делает приглашающий жест, чем, похоже, окончательно доводит парня. Тот с яростным воплем обрушивает булаву на поверхность арены. Прах создает подрывную дорожку прямо к Ае, но та срывается с места раньше, чем взрыв достигнет ее. Прыжком преодолевает разделяющее их расстояние и с разворота наносит по парню удар сверху вниз. Кардин едва успевает его блокировать рукояткой, но от последующего удара снизу вверх это его не спасает. Кардин оказывается в воздухе, и в этот момент Ая звонко хлопает перед собой в ладоши, создавая еще одну волну, отбросившую Винчестера. Смотрю на таблицу, где отображается, что у Аи полная полоска ауры в то время, как у Кардина аура уже в желтой зоне. Он встает на ноги, тяжело дыша. Видимо, ему совсем не нравится оказаться на месте проигравшего. Еще и Ая, склонившая голову на бок и чуть ли не шаркающая ножкой, подливает масла в огонь. Кардин проводит манипуляции с навершием своей булавы под ожидающим взглядом Аи, закончив, злобно улыбается ей. Это уже становится опасным, хмурится Вайс. Посмотрите, он вложил столько огненного праха, что хватило бы подорвать всю арену, поясняет на наши вопросительные взгляды. Вот только он не собирался обрушивать свое оружие на арену, как я думала. Он просто кинул ее. Расширившимся глазами наблюдаю полет начиненной взрывчаткой булавой, летящей прямо в Аю. Моя напарница, сгруппировавшись как на измерителе силы, когда мы посещали игровой зал, наносит удар перчаткой прямо по булаве. Ее выпад сопровождает золотистая энергия, обволакивающая руку. Происходит взрыв и облако пыли закрывает обзор на ту часть арены, где стояла Ая. Булава с опаленной рукояткой, в момент подрыва отлетевшей, глубоко вонзается в стену. Кардин самодовольно улыбается, наблюдая за этим. Но его улыбка сменяется гримасой ужаса, когда из пылевой завесы выпрыгивает прямо на него Эя с занесенным для удара кулаком, объятым золотистой энергией. Он пробует закрыться руками, но ее кулак впечатывает его лицом в пол. Эя, склонившись, что-то тихо говорит ему и проходит мимо. Казалось, это уже конец. Кардин пытается встать, но оружие потеряно. Аура на границе с красной зоной, а Эя медленно отходит к трибунам. Но в момент, когда Винчестеру удается подняться на колени, она останавливается и резко топает ногой по арене. Неожиданно для всех вся пыль, все осколки на ней взмывают в воздух. Ее противник не исключение. Эя поднимает левую руку и сжимает в кулак появившуюся в ней цепь. За ее спиной за такие же цепи оказывается подвешен Винчестер высоко над полом. Эя разворачивается к нему и вскидывает проявляющийся в руках лук со слепительно яркой стрелой. Мисс Гудвич собирается уже что-то сказать, но стрела срывается с тетивы раньше и летит прямо в Кардина. Непроизвольно содрогаюсь всем телом. А уж как себя чувствовал в этот момент Винчестер. Впрочем, все обходится. Стрела пролетает рядом с ним, снимая последние остатки его ауры, и вылетает из открытой арены, ослепительно взрываясь в небе. Взмах разжатой рукой, и цепи исчезают, позволяя Винчестеру свободно упасть на арену, чему препятствует мисс Гудвич, поймав его и аккуратно приземлив. «Мисс Касси», — гневно сверкает она очками, — «потрудитесь объясниться, я где-то нарушила правила», — склонила она голову на бок, качнув ушками в такт. «Если смотреть на все, то никаких правил она не нарушила, разве что запрещено атаковать, если аура противника находится в красной зоне, но при пуске стрелы аура Винчестера была ровно на границе. Интересно, а я это просчитала, или просто так совпало?» «Думаю, первое». Победительница Эя Касси, с тяжелым вздохом согласилась мисс Гудвич. На этом занятие заканчивается. А теперь простите, мне необходимо доставить мистера Винчестера в медпункт, и покинул арену, транспортируя Винчестера с помощью телекинеза. Это было круто, не удержавшись, сорвалась я с места, преградив путь Эе. Что это за оружие? Как ты вызывала ту ударную волну? Фурекс-призрак потирает тяжелые перчатки с возвышенностями на костяшках, дробильные перчатки, а волна была энергетической. Кто о чем, о руби об оружии, подходя к нам закатывает глаза Вайс, заставляя надуто на нее посмотреть. Мне больше интересно, эти уши настоящие, показывает на кроличьи ушки, что интересно далеко не только ей. Не пойми неправильно, если ты действительно фавн, мое отношение к тебе не изменится. Хотя в таком случае можно было и раньше своей команде об этом сказать, слегка недовольно заканчивает. Политика глав ПКШ бы с тобой не согласилась, отмечает Блейк. А чем это она? Во-первых, я пока только наследница, и мои взгляды в чем-то могут не совпадать с компанией, резко отвечает ей. И во-вторых, как я уже говорила, жестокая политика ПКШ в отношении фавнов весьма преувеличена. Конечно, закатила глаза Блейк. Ребята, давайте жить дружно. С натянутой улыбкой встала между ними Янг, прерывая спор. Лучше скажи, Эя, они настоящие? Бесцеремонно протягивает руку и начинает гладить. Впрочем, ей это не доставляет заметного дискомфорта. Не удерживаюсь и присоединяюсь с другой стороны. Шерстка оказывается очень мягкой. Это украшение, вопреки своим словам, дергает ушком, когда Янг начинает его щекотать, с тактильными ощущениями, поворачивается к ней, на что сестренка в извиняющемся жесте поднимает руки. «А что ты тогда сказала Кардину?» «Вспоминаю конец поединка. Что это то, что могла с ним сделать Скарлатина?» Пожимает плечами, указывая на ушки. «А дальше то, что могу с ним сделать я?» «Не слишком это жестоко?» Интересуется Рен. «Было бы мягче, до такого человека вряд ли бы дошло. Кто-то бы с тобой не согласился», ссылаясь на мирный путь решения конфликта, замечает Блейк. «Возможно», покачивает головой, «но такой путь будет долгим. К тому же я не мастер переговоров. Такой личности проще показать, что цель его нападок может ответить, чем объяснять словами». «Думаю, объяснила ты все крайне доступно», улыбнулась Пира. «Время покажет», уклончиво ответила Эя. «Жаль, конечно, что нельзя проводить показательные поединки между сокомандниками, а то твои победы надо мной показали бы другим твой настоящий уровень силы, и снизили бы мою популярность», гораздо тише добавила последнюю фразу. «Погодите, что она только что сказала? Ой, так, стоп, дошли и до сестренки ее слова. Это какие победы ты имела в виду?» Жестами за спиной Янг умоляю нашу воительницу молчать, она вроде понима. Они провели бой в начале учебы, «Где победила Ая?» – отстраненно ответила Вайс. «Предательница!» «Что о, Руби и...» Тут же переключилась Спиры на меня. «Как ты могла, сестренка? Почему ты не позвала меня посмотреть на этот эпический бой?» Наигранно рыдает, сжимая меня в объятиях. «Хоть слезы не настоящие, но объятия то крепкие. Да там не было ничего особенного», — пытается ее успокоить Пира, нервно улыбаясь. «Не скажи, этот бой был достаточно зрелищным», — отстраненно замечает Вайс. «А, наконец Пира обращает ее внимание на меня и мое лицо в сестринских объятиях, взывающие о помощи. А, ну, я хотела сказать, что да, ничего особенного, это была настолько неуклюжая попытка, что я просто сдалась, молча терпя весь путь до наших комнат жалобные восклицания сестры, которая в конце, успокоившись, заявила, что в следующую возможность она точно сразится с Эй. И, как ни странно, на следующий день такая возможность у нее образовалась. На следующий день последним предметом у нас также была практика. Итак, запланированные матчи мы завершили, и остается еще немного времени для нескольких поединков, сверяется Глинда со своим свитком. Желающие, есть, тут же вскакивает Янг. Из ее вчерашнего заявления вполне понятно, кого она хочет выбрать себе в соперники. Я соглашаюсь на ее вызов, и Гудвич с короткой заминкой заверяет поединок. На арену выхожу гораздо позже Янг, приняв посылку со снаряжением с арбитра. Для боя с ней решила выбрать Абикс-призму, броня, закрывающая руки и верх ступни, созданная из прочного призматического кристалла. С помощью энергии они могут проецировать вокруг себя небольшие защитные поля, которые помогут мне против ее дробовиков. Янг встречает меня с яркой улыбкой на лице и нетерпеливо кивает. «Занимаю положенное место на арене». «Хорошо, начинайте», — дает отмашку Глинда, отходя. «Ну что, вот и настал долгожданный реванш», — встряхивает руками со своими рукавицами, заряжая дробовики на них. «Теперь уже с оружием. Посмотрим, чему ты научилась», — согласно киваю, выставляя перчатки перед собой в защитном жесте. Янг большего и не нужно. Она тут же срывается с места и наносит прямой удар в грудь. Отвожу его в сторону и другой рукой блокирую выстрел сбоку. Отдача позволяет ей отскочить от меня и послать выстрелы с обоих дробовиков, принятых мной на защитное поле. Она приземляется и тут же наносит удар с разворота. Ловлю его над собой на перчатку, другой принимая выстрел вблизи. Янг делает попытку отстраниться, оттолкнувшись от меня ногой. Блокирую ее нижнюю конечность своей и, освободив руки из схватки, оттолкнув ее перчатки в стороны, совершаю последовательные прямые удары в незащищенную грудь. Янг соединяет свои перчатки перед собой и выстрелами отбрасывает себя назад, избегая продолжения моей атаки. Принимаю их на перчатки и спокойно ожидаю ее следующего хода. Если судить по уже увиденному, она стала несколько осторожней. Как сейчас, перезарядив дробовики, с опаской смотрит за мной, медленно обходя по кругу. Шаг переходит в бег, и вот уже она оказывается в воздухе, корректируя свой полет и одновременно ведя по мне огонь. Защищаюсь перчатками, наблюдая за ее рваной траекторией. Янг оказывается надо мной и стреляет вверх, придавая себе ускорение и занеся кулак для удара. Принимаю его на скрещенные руки над собой вместе с пулями и тут же получаю пинок в грудь, заставивший меня покачнуться. Ослепив меня близкими вспышками выстрелов, она скрыла этот свой пинок и, похоже, решила, что достала меня, начав наносить по мне беспорядочные удары со всех сторон, разбавляя их выстрелами с дробовиков в упор. Частью я уклонялась, часть блокировала и принимала на защитное поле, ожидая, когда Янг наконец поймет бесполезность такой тактики. Но девушка, похоже, вошла в раж, не собираясь останавливаться. Тогда мне остается только одно. Ловлю на очередном блоке ее руки и резко вскидываю перчатки вперед, заставив отступить Янг назад. Не давая ей возобновить атаку, становлюсь на руки и наношу удар ногой сверху. Она скрещивает руки над собой, оставляя низ открытым. После этого удара резко опускаюсь и бью по ногам. Потеряв опору, Янг падает на спину. Для нее все происходит слишком быстро, и она теряется, не успевая среагировать. Наношу кулаками двойной удар в бок и добивающий сверху. Девушка, перекатившись по полу, оказывается лежа на спине. Спокойно жду, пока Янг медленно поднимается. Несмотря на произошедшее, на ее губах играет предвкушающая улыбка. Ожидаю от нее какого-то тактического маневра, но она несколько разочаровывает меня. Как и прежде, прыгает с места, придав себе ускорение выстрелами назад, и заносит кулак для удара. совершаю перекат, оказавшись под ней, и, оттолкнувшись руками от пола, впечатываю ботинки ей в грудь. Завершаю перекат, мгновенно оказавшись на ногах. Янг без движения падает передо мной. Собираюсь уже проверить ее состояние, но этого не требуется. Буквально вспыхнув, Янг мгновенно вскакивает и с прищуром смотрит на меня в своем новом обличии. Волосы, как и глаза, ярко полыхают, на лице застыл оскал, руки сжимаются в кулаки. Ее аура горит вокруг нее, создавая этим сходство с истерией Валькирии. Как я позже узнала, это было ее проявление. Оно накапливает принятый урон и после высвобождает его в увеличенном размере, намного усиливая владельца на небольшой промежуток времени. И сейчас Янг, основываясь на своем опыте, решила, что этого будет достаточно. С яростным криком она набрасывается на меня. Скорость, как и сила ее ударов, несколько увеличились, заставляя меня по-новому оценивать ее навыки. С таким агрессивным напором у нее были бы все шансы победить студента средней силы. Но против уже набравших некоторый опыт воинов, таких, как та же Пира, шансы заметно снижаются. Она совершенно не обращает внимания на защиту, полностью вкладываясь в атаку, фокусируя все свое внимание на противнике и не замечая ничего вокруг. Это может обернуться для нее в будущем фатальной ошибкой. Как тогда показать ей это? Может, если она столкнется с таким же яростным пламенем, заставившим ее отступить, Янг поймет ошибочность своей тактики? Придя к такому решению, принимаю на жесткий блок следующую атаку и отталкиваю Янг от себя. Пользуясь краткой заминкой, вспоминаю эмоции ярости, вхожу в состояние истерии. Из горла непроизвольно вырывается яростное рычание. Перчатки окутывает алая энергия, принимая форму когтей. Глаза застилает кровавая пелена. Янг, перемены во мне заставляют остановиться на месте. Она с настороженностью наблюдает за мной. Делаю приглашающий взмах когтями, широко оскалившись под маской. Девушка передо мной повторно взрывается своей аурой, и мы обе кидаемся в атаку. Это не походило на изящную битву навыков, мы сами так решили. Чистый натиск друг на дружку. Ее рукавицы против моих когтей. Правда, когти были укорочены и жажда крови уменьшена, иначе мне трудно было бы сдержаться, не утолив ярость разорванными трупами врагов. В какой-то момент, неожиданно наша схватка подходит к концу. Янг выдыхается, ее аура на пределе, потраченная на ее проявление и защиту от моих когтей. Да и сама девушка изрядно вымоталась за это время, вырубившись под конец. Выхожу из истерии, аккуратно подхватывая падающее тело на руки. Глинда, видя ее состояние, быстро объявляет мою победу, делая короткий перерыв, собираясь отнести Янг в медпункт. Вызываюсь помочь ей в этом и на руках доставляю ее в медицинское крыло при сопровождении остальных членов наших команд. Несколько опасалась их реакции на наш поединок, особенно Руби. Это ее сестра как-никак, и вина за состояние, в котором находится Янг, отчасти лежит на мне. Но она меня успокоила, удовлетворившись поставленным диагнозом медсестры о переутомлении в результате израсходованной ауры, и поблагодарила за увиденный ей бой. Ее сестре просто необходимо было отлежаться и восполнить ауру. Через некоторое время подростки вернулись на занятия вместе с Гудвич, но я решила дождаться пробуждения Янг, которое вскоре произошло. С тихим стоном попыталась принять сидячее положение на кровати. Где? В медпункте, прерываю ее, придерживая за плечи. Переоценила себя, потеряла сознание. Принесла сюда. Руби с остальными вернулись на занятия. Твое оружие, киваю на перчатки, лежащие на тумбе сбоку кровати. Понятно, с коротким вздохом позволяет себя уложить обратно на постель. Значит, я все же проиграла, спрашивает с грустной улыбкой, на что я молча киваю. А я-то уже привыкла к одним победам. Вот, каково на вкус поражение, вырывается смешок. У меня хотя бы был шанс, не на данном уровне, отрицательно качаю головой. Знаешь, а я это и так знала, усмехается, глядя в потолок. Еще после нашей драки в клубе я глубоко внутри понимала, что такой противник, как ты, мне не по зубам, но отказывалась признавать это. Ты стала сильнее с того момента, отмечаю этот факт, попытавшись подбодрить. Тренируйся усердней, становись сильней, и у тебя появится шанс меня превзойти. Тренироваться, да, делает глубокий вздох, замолкнув на пару минут и прикрыв глаза. Думаю, что она уснула, собираясь уходить, но это не так. В детстве, расслабленно начала говорить Янг, уставившись вверх. Когда наша с Руби мама умерла, я пообещала себе, что непременно стану сильной и буду оберегать сестренку от всего. Я упросила нашего отца, профессионального охотника, начать учить меня задолго до школы, и тренировалась, много тренировалась, становилась сильнее, и когда пошла в школу, в ней не нашлось равного для меня соперника. Я, может, чуточку возгордилась, пожала плечами, сцепив руки у себя на груди. Но я была сильнейшей в нашей школе и ошибочно посчитала, что это может быть пределом. Даже в Бикон поступила только потому, что полюбила драки. Ну и мне руби все уши прожужжала тем, что хочет поступить сюда и стать охотником, героем, усмехается. Но оказывается, не все так просто, и есть люди сильнее тебя, с намеком скашивает глаза на меня. Это хорошая мотивация, понимающе киваю ей. Став сиротой, в первое время не впасть в отчаяние мне помогли мои братья с сестрами, которых я обязалась оберегать. Не всегда это получалось, но они все живы и, искренне надеюсь, что хранят в своем сердце покой. Обращаю свой взор в окно, где в небе начала проявляться луна, на которой во сне пребывает моя семья. Что насчет тебя? Возвращаюсь к ней. Ты, как Пира и остальные, находитесь в начале вашего пути. Вы уже имеете превосходную подготовку. Нужно лишь время, потраченное на совершенствование своих навыков и приобретение опыта, чтобы вы стали великими воинами. И если ты желаешь, я могу помочь тебе в этом. Кладу руку себе на грудь, слегка наклонив голову. Хах, конечно желаю. Я же любитель драк, ты не забыла? Тихо смеется она. Хорошо, но сейчас тебе нужно отдохнуть. Ага, пожалуй, вздремну пару часиков, с широким зевком отвечает, устраиваясь поудобней. И знаешь, а я, в полудреме говорит она, если продолжишь и дальше вести себя так круто, я ведь могу и влюбиться, хихикнув, заставляет недоуменно посмотреть на нее. Просто шучу, с последними словами проваливается в сон. Глава 10, лес вечной осени. Вечер после занятий. Одна из тренировочных арен Бикона. Блондинистая шевелюра вновь оказывается передо мной, нанося боковые удары. Отражаю кулачные атаки своим мечом и совершаю ответный выпад. Девушка отпрыгивает от меня, едва спасая свои роскошные волосы от моего лезвия. Оказавшись в полете, она стреляет из ручных дробовиков, перезарядившись в воздухе, повторяет свой залп. Приземлившись на поверхность арены, оценивает получившийся результат. «Ой, да ладно, это вообще нечестно», обвинительно показывая на меня пальцем, восклицает Янг. «Честность в бою?» В сомнении склоняю голову на бок, продолжая телекинезом на вытянутой руке удерживать перед собой все выпущенные ею пули. «В настоящем сражении тебя никто не послушает», с последним словом возвращаю град пули обратно владельцу. Янг скрещивает перед собой руки, принимая на себя весь урон и даже не делая попыток уклониться. Пробую исправить ее оплошность. Убираю меч и вскидываю пистолеты, прицельно стреляя. Отраженные обратно пули она выдержала без особых проблем, но двойной выстрел в плечо заставил ее развернуться, отбросив назад. От следующих выстрелов с тяжелых пистолетов она, наконец, начала уклоняться. Стреляю менее прицельно, позволяя ей уходить от всех пуль, но не давая приблизиться ко мне. «Думай, как ты можешь меня достать», — говорю, прекратив стрельбу и опустив пистолеты. «Просчитывай любой способ, любую возможность. Ну, сдостать теперь, когда у тебя закончились патроны, нет проблем», — ухмыляется она, но тут же вскидывает в защитном жесте перчатки, принимая на них мои выстрелы. Уверенно, не спешу опускать пистолеты, вводя девушку в замешательство. Она с опаской посматривает на меня, потирая пострадавшее плечо. Возможно, будет синяк. Итак, спустя несколько секунд говорю, сколько же у меня осталось пуль в обоймах. Янг продолжает стоять на месте, молча обдумывая ситуацию. Это хорошо, не мешаю ей в этом, спокойно ожидая. Конечно, в реальном бою такой паузы противник ей не предоставит, но это всего лишь тренировка. В данный момент Янг тренирует свое тактическое мышление. Ее лицо вспыхивает озарением. Значит, любую возможность, протягивает Янг с хитрой улыбкой и поднимает руку, составляя из пальцев причудливую фигуру. Знакомый жест. Вспоминаю, при каких обстоятельствах видела его. Ах да, пооберегись. С таким кличем напрыгивает на меня со спины Нора, замахиваясь своим молотом Манхильдой. Рывком через пролом бездны перемещаюсь в сторону. Секундой позже на место, где я стояла, обрушивается тяжелый молот, повреждая поверхность арены. Жду ваших приказов, капитан, вскидывает свое оружие на плечо, весело салютуя своему лидеру. Этот жест они выдумали, чтобы лидер Рубин могла всегда получить словесную поддержку Норы в виде ее любимой фразы про сломанные ноги. Не думала, что они используют его так. Вольно, лейтенант Валькирия, с наигранной серьезностью кивает на ее приветствие Янг. Эй, это уже совсем нечестно, возмущается Руби со зрительских мест, потянувшись к своему сложенному оружию. Спокойно, сестренка, с улыбкой говорит ей Янг и оборачивается ко мне. Ведь в настоящем бою никто не будет сражаться честно. Так, с гордым видом скрещивает руки. Все в порядке, Руби, останавливаю готовую вмешаться напарницу. В этот раз будем считать это разрешенным тактическим ходом. На мои слова она еще шире улыбается. И я не имею в виду, что ты можешь не справиться или будешь мешаться, добавляю, заметив, как начало дуться Руби. Но в паре с тобой у них шансов вообще не будет. Тут же перестает она хмуриться, кивая с довольным видом. Не слишком то зазнавайся, щурится Янг, вскидывая кулаки. Мы так просто не сдадимся. Согласно восклицает Нора, поудобнее перехватывая молот. Надеюсь, так как в ходе этого диалога я успела перезарядить свое оружие, с подтверждающим щелчком вставляю последний магазин в пистолет на глазах погрустневший Янг. Постаравшись приободрить морально упавшего лидера, Нора первой с воодушевляющим, как ей кажется, криком бросается на меня, замахиваясь молотом. С момента нашего поединка-реванша с Янг прошла неделя. Промежуточные тесты завершились, и нам давалось пара дней отдыха и подготовки к испытательной миссии, проводимой в лесу Вечной Осени, детали которой нам сообщат перед самым ее началом. Предметов никаких в этот промежуток времени не велось, письменные задания не выдавались, и мы двумя командами решили посвятить эти дни тренировкам. «Круши, моя Манхильда!» Со звонким смехом размахивает Нора своим оружием, пытаясь достать меня вместе со своим лидером. От ее атак предпочитаю уходить, не пытаясь блокировать или отводить. Эта девушка сама по себе была одной из сильнейших здешних подростков и в сочетании со своим тяжелым молотом наносила действительно разрушительный эффект. Этим она напоминала мне Рина, самого бронированного фрейма, стиль которого чаще всего сводился к чистому натиску. Эта стена живого металла просто сносила своих медлительных врагов со своего пути. Конечно, и к такому можно найти подходы, но сейчас идет тренировка не Норы, а Янг, использующий своего товарища как подкрепление. Подпрыгиваю над замахом Норы, оттолкнувшись от ее молота, и в вертикальном вращении обрушиваю лезвие меча на Янг, следовавшую за ней. Лидер Рубин успевает скрестить над собой перчатки, но все равно припадает на колено, не выдержав силу моего удара. Развить атаку не дает Нора, мгновенно развернувшись и заставив меня отступить скоростным взмахом молота. Действительно, она орудовала им, как обычной палкой. Большой вес ее оружия нисколько не доставлял Норе проблем, а вес был немаленьким, я проверяла. Тем не менее, хоть она и спасла этим своего лидера, но достать меня у них снова не получилось. Свои способности, кроме рывка бездны в начале, я не использовала, иначе этот поединок уже закончился бы, позволяя им нарабатывать тактику совместной работы против верткой одиночной цели. На мой взгляд, они прекрасно с этим справлялись, прикрывая друг друга когда надо и чередуя свои атаки между собой. Хорошая слаженность, но им все же этого не хватало, чтобы превзойти меня. Ха-а, взмахнув капли пота со лба, выдыхает Нора, широко улыбаясь. А ты довольно быстрая. Это просто нереально. Тяжело дышит Янг, валясь с ног от усталости. Ауч, не удержавшись, плюхнулась попой на арену, но тут же болезненно вскрикнула. Видимо, мои немногочисленные выстрелы, которые я делала навскидку в просветах между их атаками, добрались и до нижней части тела. Молча подхожу к вскочившей девушке и кладу ладонь на пострадавшую поверхность. С растерянным взглядом застывает Янг на месте. Ты бы хоть на свидание для начала пригла. А ох, нервный смешок сменяется вздохом облегчения, когда моя энергия начинает лечение. Дополнительно убиранию синяков попутно проверяла свое воздействие на человека, обладающего аурой. Целительную энергию она пропускала без проблем, что подтверждает довольное лицо Янг, также сигнализируя о других пострадавших участках. А во, это такая награда у тебя в конце тренировки, хихикает рядом Нора. Просто лечение, говорю ей и убираю последний синяк с груди. Ах, я полностью разбита, с блаженной улыбкой падает Янг на колени после того, как я убираю свою ладонь. Какой ужас, раздается тихий писк со стороны трибун. Моя напарница закрывает покрасневшее лицо руками, но я вижу, как она наблюдает за нами сквозь пальцы. Рен равнодушно отводит взгляд в сторону. Блейк заинтересованно выглядывает из-за своей книги. Пира копирует Руби. «Неужели это доставляет тебе удовольствие?» С недоумением перевожу взгляд с трибун обратно на Янг. «Ну, не совсем. Как ни в чем не бывало, встает на ноги. Но некоторое облегчение ты принесла», — смеется, поправляя свою прическу, скрывая за волосами пылающие уши. «Надеюсь, вы закончили со своими нежностями», — недовольно говорит Вайс с трибун со слегка покрасневшими щеками. «Мы вообще-то сюда пришли тренировать командный бой, а пока наблюдаем только ваш поединок», — обвинительно указывает на нас. «Я обещала Янг, что помогу ей», — пожимаю плечами в ответ, подходя к зрителям. «И так как мы закончили на сегодня», — киваю Сиалонг, — «можем вернуться к первоначальной цели. Пира, Вайс, прошу», — смотрю на них и приглашающе взмахиваю рукой на арену. «И в чем наше участие будет состоять, и почему Руби не учитывается?» — спрашивает Шни, вместе со своей партнершей спускаясь с трибун, меняясь с Янкой Норой. «За прошедшее время я наблюдала за всеми вами», — спокойно начинаю пояснять, — «рассматривала ваш стиль боя, ваши слабые и сильные стороны, ваши проявления. Этого хватило, чтобы определить примерное направление в начальных тренировках. Правда, у меня есть несколько вопросов по твоему проявлению», — киваю Вайс. «Если тебя не затруднит, мне бы хотелось обсудить это позже». «Конечно, члены команды должны знать об особенностях друг друга», — гордым видом произнесла она. «В свою очередь мне бы хотелось уточнить информацию по твоему проявлению». С молчаливым кивком соглашаюсь с ней. Возвращаясь к командной работе, говорю, задумчиво разглядывая лицо погрустневшей напарницы и решая скорректировать начальную идею. «Исходя из того, что я могла наблюдать, больше всего тренировки нужны вам двоим», — указываю на Вайс с первой протянутой ладонью, другую спрятав за спину. «Вначале лучше всего разбить команду на исходные пары и отработать их взаимодействие. Почему тогда бы не отработать взаимодействие двое на двое?» — с любопытством спрашивает Пира. «Я планировала, что в этом бою вы попытаетесь достать одну меня, так как мы с Руби уже сражались вместе, и я без проблем могу подстроиться под ее манеру боя, а со временем и она сможет, но», — пожимаю плечами, вновь кидая взгляд на внимательно прислушивающуюся напарницу с поникшим видом. «Думаю, можно начать и сейчас», — приглашающе взмахиваю ей ладонью. Руби вмиг преобразуется, со счастливым видом вскочив и, исчезнув в вихре красных лепестков, появившись рядом со мной на арене. «Вообще-то мы тоже сражались один раз вместе», — замечает Вайс, — «на испытании. Тогда вам не составит труда биться, как это делали Янг с Норой». Вопросительно смотрю на них. «Ну, не совсем», — неуверенно смотрит на Перу, получая такой же неуверенный взгляд. «Попробуйте сейчас придумать свою стратегию для вас двоих», — предлагаю им. «Например, Вайс в роли поддержки, Пира — защитник. Одна атакует с расстояния и прикрывает напарницу, другая защищает, не подпуская нас к поддержке, и сама атакует. Девушки соглашаются с этим и отходят в сторону, чтобы мы их не услышали», — начав тихо совещаться между собой. «Ну а мы что будем делать?» — возбужденно шепчет Руби. «Раз уж ты захотела поучаствовать», — улыбаюсь на ее смутившееся лицо, — «то и проверять их слаженность командной работы будешь ты», — не удержавшись, поглаживаю по голове. «А, я», — с удивленным лицом высказалась она, никак не отреагировав на мои действия. «Почему-то такие, по ее мнению, проявления нежности со стороны других, той же старшей сестры, она воспринимает негативно, но мои спокойно. Правда, чаще всего краснеет и после прячется под капюшон. Ну, ты же хотела потренироваться», — убираю руку, не переставая улыбаться под маской. «Не волнуйся, я буду прикрывать тебя, но и только», — немного успокаиваю своими словами. Через пару минут девушки вернулись к нам под свист двух болельщиц. Янг, разумеется, подбадривала Руби, ну а Нора просто всех. Рен с интересом наблюдал за нами, и даже Блейк отложила в сторону свою книгу, заинтересованно смотря. «Готовы?» — спрашиваю, вынимая пистолет и Акликс. «Смотрите, это не будет так просто», — с прищуром говорит Вайс, доставая свою рапиру. Рядом Пира трансформирует свой меч в копье, выставив вперед щит. «Похоже, они собираются применить тактику, что я им предложила. Посмотрим, что из этого выйдет». «Согласна», — сосредоточенно кивнула Рубина слова Шни, трансформировав косу в боевое положение. Короткую тишину, повисшую на арене, прерывают Руби с Пирой, одновременно срываясь с места. Моя напарница придает себе ускорение выстрелом и замахивается косой на противника. Пира предпочитает уклониться от длинного лезвия и метит в нее копьем. Руби мгновенно выстреливает еще раз, меняя траекторию своего полета, уходя из-под удара. Она сама по себе достаточно быстрая, повышая свою скорость с помощью снайперской винтовки, не говоря уже о ее проявлении, но и Пира владеет превосходной реакцией. Своим выбором оружия, остановленным на копье, она пытается достать Руби, уклоняясь от широких и быстрых взмахов косой и блокируя их щитом. В этот момент решает вмешаться Вайс. Видимо, не смогла найти промежуток для своей дальней атаки в ближнем бою наших партнеров. Уйдя в сторону от атаки Пира, Руби оказалась не готова к тому, что ее сбоку попытается проткнуть рапирой Вайс. Делаю первые выстрелы по лезвию и Гарде, сбивая траекторию движения шнии и позволяя Руби спокойно уклониться. Вайс от неожиданности припадает на колено, выставляя рапиру в защитном жесте, когда моя напарница решает переключиться на нее. Пира броском посылает щит в открывшуюся спину Руби, но мои выстрелы не дают ему достигнуть цели. Тогда Никас использует свою способность, уводя лезвие косы, нависшей над Вайс, в сторону, откидывая с этим и Руби. Шни поднимается и, переключив барабан на рапире, посылает ей вдогонку длинные осколки льда. Руби использует свое проявление и выходит из-под атаки. Появляется сбоку и, на ходу переключив режим и вонзив лезвие в пол, открывает огонь по Вайс. Та успевает создать перед собой защитный глиф, который после пары выстрелов разбивается, но предоставляет ей спасительные секунды, чтобы уйти в сторону. Пира тем временем переключилась на меня, похоже, решив отвлечь от сражения Руби с Вайс. Так как это не совсем то, что я хотела, просто продолжаю уклоняться, раздумывая над дальнейшими действиями. Как они сами показали, Пира с Вайс хорошо сражаются по отдельности, но избегают попыток совместных действий. Разве что Никас предприняла успешную попытку прикрытия Шни после того, как я сбила той атаку. Но этого мало. Проскользнув под выпадом Пиры, рывком оказываюсь перед неожидавшей этого Вайс, стреляя. Она с коротким вскриком отлетает назад к напарнице, а я встаю рядом со своей. Руби трансформирует винтовку обратно в косу и перезаряжается, вместе со мной молча ожидая наших противниц. Перекинувшись парой слов и собравшись, Пира вновь бросается в атаку, и Руби встречает ее. Мы с Вайс пока бездействуем, но на этот раз Ника с своим агрессивным натиском быстро заставляет отступить мою напарницу назад и, поймав момент, отведя косу копьем в сторону, оказывается под ней и подбрасывает ее щитом над собой. Вайс создает свои глифы под собой, устремляясь к растерявшейся Руби и под Пирой, которая с ускорением бросается на меня, пытаясь заблокировать меня от поддержки напарницы. Это уже что-то похожее на слаженную работу. Посмотрим, что они смогут еще сделать. Сменяю второстепенное оружие на ближнее и подпрыгиваю. Наношу вертикальный удар с разворота, который Пира принимает на щит, и оказываюсь у нее за спиной, устремляясь к Руби, на которую, оказавшись прямо над ней, падает с ускорением Вайс. Понимая, что уже не сможет меня догнать, Пира пытается замедлить меня своим проявлением. Блокирую чужое энергетическое воздействие на свое оружие и, взмахом лезвия создав вокруг себя огненное кольцо, подхватываю Руби. Вайс не решается бросаться в огонь. Она приземляется рядом и сразу же отскакивает в сторону Пиры. И хоть их совместная атака вновь не удалась, по ним видно, что они радуются тому, что мне пришлось использовать больше сил для оказания поддержки. После того, как Руби твердо встала на ноги и пришла в себя, предлагаю ей несколько изменить наш сценарий битвы, с которым она соглашается. Пира готовится к ее новой атаке, прикрывая Вайс, но они обе не ожидают того, что мы обе одновременно на нее набрасываемся. Чередуя боковые срезы косой и мои выпады мечом, держимся как можно ближе к ней, что не позволяет Шни использовать раздельную атаку, как они делали раньше. Хоть я и снижаю скорость своих выпадов, подстраиваясь под Руби, Никас с заметным трудом сдерживает нас, полностью уйдя в оборону и не думая о контратаке. Видя, что ее партнер находится на пределе, Вайс решается и вонзает рапиру в пол, создавая огненную дорожку до места нашего сражения. По ней проходит искра, которая взрывается, заставляя нас отступить. Но из-за того, что Пира не видела действий своего партнера за спиной, она принимает на себя больший урон от взрыва, откидывающего ее назад прямо на Шни. Ника сбивает с собой беловолосую девушку с ног, и обе оказываются лежать на арене. М, с немым вопросом смотрит Руби на мою ладонь, в которой горит огонек, позволивший несколько усилить взрыв и подкорректировать его направление. Быстрее поймут свою ошибку, пожимаю плечами, гася огонек. Я все поняла, тут же вскидывает она руки с оружием вверх, с опаской посматривая на меня. Что именно? Что пропустила боковую атаку или не отступила вовремя? Улыбаюсь, следя за ее короткой паникой, вспыхнувшей на лице. Все, с серьезным видом кивает она. Подходим к девушкам, пока они поднимаются с пола. Ладно, может, у нас координация и хромает, независимо, говорит Вайс, отряхивая юбку от пыли, поморщившись, затронув синяки. Помогаю ей с лечением, что она с благодарностью принимает. Конечно, ее аура сама могла бы залечить повреждения, но времени на это ушло бы больше. КХМ, да, прости, чуть смутившись, добавляет Вайс, извиняясь перед партнером за свою неудачную атаку. Ничего страшного, с ободряющей улыбкой говорит ей Пира. Нам просто нужно немного времени, чтобы сработаться. После того, как я помогла Ника с лечением, в процессе которого цвет ее лица сравнялся с цветом волос, я посоветовала им передохнуть, пока я буду заниматься с Руби. Вообще-то мы уже в порядке, нахмурилась Вайс, переглянувшись с Пирой, и готовы продолжать. Если так, можете свою парную работу потренировать с ними, указываю себе за спину на трибуну. Это будет круто, тут же подскочила со своего места Нора. Да, я как раз полностью восстановилась, поднялась с ней Янг. К тому же, не часто выпадает шанс сразиться с чемпионкой, вызывающе улыбнулась она Пире. «Буду рада помочь», — ответила та дружелюбной улыбкой. «Но даже не надейтесь, что будет все так просто», — гордо высказалась Вайс, взмахнув рапирой. «Предоставив этим парам основную арену, мы с моей напарницей отошли к платформе для одиночных боев. И чем мы займемся?» — с живым интересом спрашивает Руби под начавшиеся раздаваться звуки битвы позади. «В данный момент тем, для чего наше оружие не понадобится. Что же это? Безоружный бой, спокойно поясняю». Наблюдая, как улыбка Руби медленно увядает, твоя сестра рассказала, что без своей косы ты становишься крайне уязвимой. Янг-предательница, тихо буркнула она себе под нос, ну, есть такое, неуверенно протянула она, теребя краешек юбки. Но это не важно, так как с моей малышкой меня не одолеть, а если ее не будет рядом, скрестив руки на груди, вопросительно смотрю на нее. Такого не может быть, уверенно отвечает, на занятиях ты без нее. «Но это же школа, что тут может случиться?» Недоумение так и читается на ее лице. «Случиться может все и везде», пожимаю плечами. «Но, допустим, здесь ничего, но, если ты лишишься оружия в бою, медленно подхожу к ней, воспользуюсь проявлением и верну его. Но, если тебя уже схватили, кладу ей руку на плечо. Я, вырвусь», неуверенно смотрит на меня. «Как же, берусь за ее второе плечо». «Хорошо, я поняла», сдалась она под мой одобрительный кивок. «Отпускаю ее плечи и отхожу, но у меня все равно не получается драться без оружия. Янг пыталась меня тренировать, но из этого мало что вышло», понурилась. «Значит, придумаем альтернативу», пожимаю плечами. «Например, оружие, которое всегда будет с тобой, или просто потратим время на изучение стиля ближнего боя. Вариант с оружием мне больше понравился, но у меня уже есть моя малышка», с надутым видом прижала к себе косу. «Я говорю про другое», отрицательно качаю головой. «Украшение, которое ты будешь всегда носить с собой, со скрытым клинком», поднимаю руку, на запястье которой возникает иллюзия боевого украшения. Этим я ее определенно заставляю заинтересованно податься вперед. Руби вообще фанатка всевозможного вооружения, и сейчас я предлагала дополнить ее арсенал. Не знаю, что больше на это повлияло, разработка новой оружейной конструкции или возможность всегда носить с собой острое украшение, но Руби согласилась с моей идеей. Вместе мы работали над иллюзорной схемой ее будущего браслета. В итоге получался наруч с гравировкой ее эмблемы, красной розы. Скрытый, короткий клинок выходил с внешней стороны руки. На внутренней же части располагались выемки для небольших шариков с разным содержимым, которые могли выкатиться Руби прямо в ладонь. Вообще дополнительное снаряжение, используемое тем же Вабаном, Фреймом, мастером ловушек, в изначальной версии по объему больше, что и влияет на его силу. Но для того, чтобы на короткое время отвлечь противника и подобрать свою косу или сбежать, этого Руби должно хватить. Отлично, теперь осталось только рассчитать компоненты для создания, С энтузиазмом говорит она, рассматривая готовую схему. Предоставь остальное мне, убираю иллюзию и посылаю данные Ардису. Ночью займусь созданием второстепенного оружия для Рубина Арбитре. Но это будет, замялась она после моих слов. Считай это моим даром тебе, как за будущую помощь в создании трансформирующегося оружия, так и за то, что стала моим партнером, благодарно киваю ей. Лицо Руби мгновенно вспыхивает, она спешно прячется под своим капюшоном и едва заметно кивает в ответ из-под него. Раз мы с этим закончили, с усилием подавляю необычное желание обнять моего партнера в этот момент. Так мило она выглядела. Могу я просить твоей помощи? Слегка успокоившись, Руби снимает свой капюшон и вопросительно смотрит на меня. Присядь, опускаюсь на колени, жестом приглашая сесть напротив. Мой партнер повторяет мою позу, но видно, что она доставляет ей неудобства. Ты можешь сесть, как тебе удобно. Так, что дальше? Скрестив под собой ноги, с интересом спрашивает меня.